Глава 7. Если даже вам немного за 30. На сегодня у меня было записано всего 3 клиента. Один с заказом на личного хранителя. Хранитель — особая магическая татуировка, которая может предупреждать хозяина о проблемах в организме или ядах, помогать регенерации, увеличивать скорость реакции и так далее. Чаще всего в качестве хранителя накалывали животных или каких-то мифических существ вроде фей или джиннов. Вот утренний клиент захотел себе котика. Накануне мы обсудили пожелания, я набросала эскиз и подготовила что-то вроде переводной картинки. Конечно, можно рисовать прямо на теле, но так гораздо удобнее. Сегодня меня ждал самый сложный этап — нанесение контура и тщательная прорисовка головы кота. Через 5 часов я, наконец, закончила. Клиент хотел крупного хранителя, поэтому работа заняла столько времени. Посмотрев на получившуюся мордочку котика, оборотень пришел в восторг. Почему-то нарисовалось хитрое, но очень милое выражение. То ли мое настроение тому виной, то ли что-то еще, но, похоже, клиент получит игривого проказника в качестве хранителя. Пока не пришел второй записанный на сегодня клиент, решила перекусить. Ввалившись в квартиру и на ходу прикидывая, чтобы сварганить быстро из имеющихся продуктов, я пораженно замерла на пороге кухни. На столе под прозрачным стазисным колпаком, напоминающим купол, стояла тарелка с супом. Рядом с крышкой притулилось блюдце, где лежали накрытые салфеткой булочки из соседней пекарни. Судя по запаху, испекли их совсем недавно. Записку я разглядела не сразу. Лин положил ее на край стола, придавив солонкой. На лице расцвела довольная улыбка. Даже не помню, когда обо мне так заботились. Надо бы показать своему мужчине, что я это очень ценю, и придумать, как поддержать и позаботиться о нем в ответ. В письме Лин сообщал, что вечером нас ждет прием, просил отменить последнего клиента и предупреждал о том, что ко мне придут девушки, чтобы сделать прическу и макияж. Также эльф обещал, что Рон или кто-то из его побратимов занесет платье, сумочку и туфли. «Надо же, все предусмотрел», — пробормотала я и принялась за еду. Куриный супчик оказался выше всяких похвал, но готовил его не Лин. На крышке куполя я разглядела клеймо известной сети ресторанов. Неужели он заказал оттуда? Местный бал меня особенно не волновал. Больше я беспокоилась, что клиент будет недоволен отменой приема в самый последний момент. Однако, связавшись с оборотнем по переговорнику, я не заметила никакого негатива. К сожалению, пришлось пожертвовать выходным днем, поскольку записать его на другой рабочий день в ближайший месяц не получалось. Со вторым на сегодня клиентом никаких сложностей не было. Убрав кабинет и повесив табличку «Закрыто» на дверь тату-салона, я возвратилась в квартиру и застала там Рональда с ворохом пакетов и свертков. Оборотень принес платье, туфли, сумочку и кое-что из одежды Эолиндила. Похоже, и эту ночь мы тоже проведем с эльфом вместе. Платье село по фигуре, туфли оказались в пору. Скоро пришли женщины, которые должны были помочь собраться на прием. Одна из них, корпулентная дама пенсионного возраста, вручила мне какой-то пакет и приказным тоном отправила в ванную. Я было хотела возмутиться, но, скосив глаза, увидела лейбл косметической фирмы, использующей магические оздоровительные и омолаживающие ингредиенты, и промолчала. В пакете оказалась маленькая упаковка шампуня и укрепляющая маска для волос. Закончив с водными процедурами, я вышла из ванной и попала в руки специалисток. Мне сделали прическу, нанесли макияж и даже оставили средства по уходу за кожей. Пусть только пару пробничков, но кремы у них реально были волшебные. Жаль, что на такую элитную косметику у меня никогда не хватало денег. Получившийся образ мне очень понравился. Длинное платье глубокого синего цвета делало мои глаза ярче, туфли-лодочки на среднем каблучке не натирали, а в маленькую сумочку-клатч влезло все необходимое. Повертевшись перед зеркалом, я решила, что не хватает только одного — сексуальных чулок. Перерыла половину шкафа, но все же нашла красивые ажурные чулочки и пояс к ним, О да, представляю, какое лицо будет у Лина, когда он снимет с меня платье. Кстати, легок на помине. Выглядел эльф превосходно. Пиджак и брюки такого же цвета, как и мое платье, и белая рубашка, а еще перстни и большой медальон на шее. Глядя на него, я сообразила, что у меня вообще никаких подобных украшений нет, как-то не подумала. За все время, что я тут жила, Араш мне трижды дарил драгоценности. Колечко, сережки и браслетик, но после расставания я их не носила и сама ничего не покупала, потому что выплачивала долг. Пока я соображала, где я спрятала подарки Араша, Лин достал большой плоский футляр, в котором на бархатной подложке лежала крупная подвеска на цепочке и небольшие изящные сережки. На пальцы он мне надел два кольца. Как оказалось, они являлись защитными артефактами. Уже через несколько минут мы выдвинулись в резиденцию главы клана Урс. Я была там несколько раз, но в основном по делам, поэтому заходила с так называемого «рабочего входа» и дальше первого зала и кабинетов ничего не видела. Сейчас все было иначе. Помпезно и по приглашениям. Хорошо, что без ковровой дорожки на входе. «Добрый вечер, ваше высочество», — поздоровался оборотень на входе, даже не проверив наши приглашения, хотя у пары впереди их потребовали. «Рады приветствовать вас и вашу спутницу». Я все еще тупила. Обернувшись назад и оглядевшись по сторонам, никакого высочества не заметила. Лин потянул меня вперед, и я послушно поплелась за ним, вяло передвигая ноги. «А высочество, они к тебе обращались?» Повернувшись к эльфу, прошептала я. «Вроде того». «То есть ты...» «Я шестой сын эльфийской королевы, девятый ребенок в семье». «Мой отец Дроу, а мать светлая эльфийка», всплыли в памяти слова Эллиндила. «Королева, мать его! Причем реально мать его!» Я как-то привыкла к тому, что наследуют по мужской линии, но у светлых эльфов свои законы, по которым наследником или наследницей признавался первый ребенок, неважно, какого он пола. Если на трон всходила королева, то ее муж становился консортом, а общие дети носили фамилию жены. «Но как же...» В шоке пробормотала я, пытаясь уложить в голове новые сведения. «Ведь наследный принц эльфов не дроу, то есть не полукровка». «Да, я видела изображение этого красавчика в местных газетах, и он совершенно точно был чистокровным». После смерти первого мужа мама второй раз вышла замуж за моего отца, объяснил Лин. На тот момент у нее уже было семеро детей, а жена наследника носила ребенка, ее внучку. Поэтому совет посчитал, что второй брак будет выгоден с политической точки зрения, но полукровки престол не займут. «Но я не знала», — пролепетала я. «Неужели ты не заметила имя, которым я подписывался? В договоре был указан королевский род». «Ты же сдавала обязательные экзамены для попаданцев. Должна знать основное». «Конечно, должна. Но я сдавала экзамены по истории, географии и мироустройству 3 года назад. Тогда мне надо было выучить столько, что голова пухла от количества знаний. Неудивительно, что что-то забылось». Вдруг в голове всплыл недавний разговор, когда Лин говорил, что появился на свет в результате династического брака. «Династического, ой, дура! Еще тогда я должна была догадаться, что Эллиндил — важная шишка. Может, не принц, но где-то рядом. Ведь такие браки совершаются между особами королевской крови либо теми, кто состоит с ними в близком родстве». «И договор! Божечки-кошечки! Вот почему он схватился за договор о неразглашении, даже когда отвратительно себя чувствовал». Знал, что такие сведения о нем могут ударить по всей королевской семье. «Получается, я набивала татушки не кому-нибудь, а принцу?» И на него прикрикивала, когда он дергался. «И этот принц умолял меня трахнуть его, а потом я его, ой, и не кто-то там, а целый принц готовил мне грибной супчик и пек лимонный пирог. А еще эти цацки дорогие, артефакты, платьишко и туфельки недешевые. Элитная косметика. Откуда у простого дипломата такие деньги? Да я просто круглая дура. Элендил, прости, не сообразила, что ты... Лин перевел на меня взгляд, я растерялась еще больше. «Прости, извини, я не хотела». Мы, наконец, куда-то дошли. Вроде бы это не зал, а нет, зал, просто закуток в нем. Альков, точно. Эльф притащил меня сюда, чтобы поговорить. «Чего не хотела? Секса?» «Ох, он, наверное, обиделся». «Нет, да, то есть...» «Надо собраться с мыслями». «Конечно, секса я хотела, с тобой. Ты сразу показался мне красивым и при этом необычным. Экзотичная такая красота. Никогда не видела серебряной кожи, как у тебя». «Серебряной?» «Да, ты лежал привязанный, а еще вспотел. И влага на коже блестела, выглядела как серебро. Это было так маняще, так красиво». «Почему же тогда не трахнула меня, как я просил?» «Что? Так ты помнишь?» «Значит, это не бред», — с непонятной для меня эмоцией произнес Лин. «То есть он не был до конца уверен, но я призналась сама. Вот жук». «Ты просто...» — возмущенно начала я. «Негодяй, знаю. Так почему ты не трахнула меня тогда?» «Да как я могла? Ты был не в себе и не осознавал до конца, что происходит. Пользоваться человеком в таком состоянии неправильно. Во-первых, это непрофессионально. Во-вторых, вдруг ты был женат или помолвлен?» «Тогда за что ты извинялась?» «За все», — вздохнула я, но поняла, что это не ответ. «За то, что называла тебя негодяем, за непочтительность и нарушение этикета. Ты же, как оказалось, принц, а у меня вообще никакого титула, значит, отношения». «Стоп, стоп», — остановил мои словоизлияния Лин. «Это все из-за того, что я принц?» «Эльфийский принц, а эльфы...» Я замялась, пытаясь правильно сформулировать. «Невыносимые зазнайки», — правильно угадал Лин. «Разве я похож?» «Нет, но дело не в этом. Если б я знала, что ты принц, то не стала бы начинать никаких отношений. Мы же не пара». «Почему?» «Не притворяйся, что не понимаешь. Ты не свободен и рано или поздно должен жениться на высокородной эльфийской красавице». «Я не наследник, так что породистая эльфийка с внушительной родословной мне не светит. Да и не очень-то и хотелось. Это ты называешь мою кожу серебряной и восхищаешься. А прекрасные эльфийские девы...» Лин произнес последние три слова с ядовитым презрением. «Кривят лицо, когда смотрят в мою сторону. И это в лучшем случае. Многие еще и пытаются унизить, потому что мужчины у темных эльфов якобы должны сносить от женщин любые издевательства. Отец, конечно, воспитывал во мне уважение к тем, кто дает жизнь, но это не значит, что я не должен отвечать на унижение». «Ого, не знала, что все так сложно». Хотя, если вспомнить уроки по истории, эльфы очень нетерпимы к другим расам, в том числе и к дроу. С ними у них была война. «Ни я, ни моя сестра никогда не займем трон», — продолжал Лин. «Если правильно помню, сейчас я 17-й в очереди наследования. Так что совет не имеет никакого влияния на мой будущий брак. Я могу заводить отношения с кем угодно и жениться на той девушке, которую выберу сам». «Но меня выбирать глупо. Я ведь ничего не понимаю в политике и дипломатии, кое-как знаю этикет. Терпеть не могу интриги и подковерные игры. Ведь надо будет ходить на эти приемы, знать твоих коллег, основные фигуры, как-то с ними разговаривать. А вдруг я кого-то оскорблю, по незнанию нагрублю или скажу что-то не то, а у тебя потом будут проблемы? Да я даже умную беседу поддержать не в состоянии, потому что мои знания нерелевантны этому миру. Боюсь, что я буду тебя только позорить. Я ведь даже танцевать не умею. Я обычная девушка, без титула, ни принцесса, ни светская львица. И одно дело, если ты просто дипломат, а другое — принц. Ведь мои проколы могут использовать во вред тебе и твоей стране». «Успокойся, Яна», — сказал Лин, ловко прижав меня к стене и нежно проведя пальцами по щеке. «Вести светские беседы несложно. Я могу дать несколько уроков. Этикет ты знаешь достаточно для приемов у оборотней. В зубах не ковыряешься, ешь аккуратно. Общаешься вежливо. Иногда сутулишься, но это поправимо. Танцам я тебя быстро научу. На самом деле там все просто. В конце концов, на эти приемы тебе можно и не ходить. «Чтобы тут тебя какие-нибудь хузельды соблазняли», — буркнула я. Лин тихо засмеялся. «Нет ничего страшного в этих приемах», — сказал он. «Здесь многие уважают силу и магию, а не умение вести светские беседы и танцевать. И, кстати, у Рональда гораздо больше шансов стать альфой клана Урс, чем мне взойти на эльфийский престол. Все же Рон — старший внук Патрика, но при этом с ним ты общаешься без всяких экивоков». «Но это ничего не значит. Оборотни определяют наследника в особых соревнованиях. Претендовать могут сыновья, внуки, племянники и даже дальние родственники. У всех равные шансы победить». «Не сказал бы. Чем старше и опытнее оборотень, тем он сильнее, быстрее и выносливее, и тем выше вероятность победы. Сыновей у нынешнего главы двое. Один стал развивать магию и науку и не будет претендовать на место альфы. А второй — слишком неудобная фигура для многих оборотней. Так что его, думаю, выведут из игры». «Да уж, неудобная фигура, как дипломатично эльф это сказал. Дядюшка Рона — совершеннейший дурак. Сильный, порывистый и туповатый. Его действительно ничего не стоит спровоцировать до состязаний и сломать руки или ноги, чтобы он не мог участвовать в турнире». «Таким образом, Рональд — самый старший из тех, кто может претендовать на титул главы клана, когда Патрик отойдет от дел», — подвел итог Лин. «Соответственно, его шансы стать следующим правителем очень высоки. Ты с Роном по-дружески общаешься, можно сказать, обладаешь влиянием на будущего главу». «Как-то не думала об этом», — пробормотала я, тихо охреневая от таких выводов. «Никогда не смотрела на нашу с Роном дружбу с этой точки зрения». «Я дипломат, как ты сама сказала. Профессионал в этом деле, мне положено. Но это еще не все. Патрик взял тебя под покровительство клана. А покровительство — это возможность включить в клан тех, кто не связан с главой родственными связями. Ты знаешь, что в соседнем Литлисе тех, кто находится под покровительством влиятельных кланов, приравнивают к аристократам?» «Нет». «Вот теперь знаешь. К слову, у эльфов и дроу то же самое. То есть ты — довольно влиятельная фигура у оборотней». Лин наклонился к моему уху и произнес: «Больше чем уверен, что как только станет известно о том, что Патрик берет тебя под покровительство, многие сделают вывод, что я специально очаровал мастера татуировок, чтобы получить возможность влиять на Рона. О нашей с ним дружбе знают немногие». «Значит, я, получается, теперь аристократка и нахожусь близко к верхушке власти у оборотней? Нифигашечки!» «Теперь ты не станешь говорить, что у нас с тобой мезальянс или что-то вроде того?» — спросил Лин, придвинувшись ко мне еще ближе и наклонившись к губам. «Не стану», — выдохнула я. «Ну и хорошо», — заключил эльф и нежно поцеловал.